Глава 12. Алисины улики. «Здесь!» — крикнула Алиса и стремительно вскочила. Ошеломленная, она совсем позабыла, насколько выросла за последние минуты. Одного прикосновения краешка ее платья оказалось достаточно, чтобы скамья присяжных перевернулась, а все заседатели рухнули на головы публики и забарахтались, совсем как золотые рыбки из аквариума, которое она нечаянно опрокинула неделю тому назад. «Ой, простите!» — воскликнула она огорченно, торопясь как можно быстрее поднять присяжных. Случай с золотыми рыбками не выходил у нее из головы. Ей почему-то представлялось, что заседателей надо немедленно посадить на место, а не то они могут умереть. «Процесс не может продолжаться», — веско сказал король, «пока все присяжные не займут подобающего им положения». «Подобающего!» — подчеркнул он, сурово глядя на Алису. Алиса взглянула на скамью и увидела, что в торопях ткнула ящерицу Билли вниз головой, и бедняжка, не в силах перевернуться, беспомощно вертит хвостом. Она поспешно схватила его и посадила как следует. «И вовсе не так уж это и важно», — подумала она. «По-моему, что так от него мало толку, что эдак». Как только коллегия немного пришла в себя после падения, а грифели и доски были найдены и снова вручены по принадлежности, все присяжные усердно принялись за работу и записали происшедшее. Все за исключением ящерицы Билли. Тот, видимо, так был потрясен случившимся, что сидел, раскрыв рот и уставясь в потолок. «Что ты знаешь об этом деле?» — спросил король Алису. «Ничего», — сказала Алиса. «Решительно ничего или просто ничего?» — настаивал король. — Решительно ничего, — сказала Алиса. — Существенная подробность, — повернулся король к присяжным. Не успели те записать королевские слова, как вмешался белый кролик. — Ваше Величество, вы, конечно, хотели сказать несущественное. Он говорил почтительнейшим тоном, а сам двигал бровями и строил королю гримасы. «Конечно, я хотел сказать несущественное», — торопливо поправился король и забормотал себе под нос. «Существенное, несущественное, существенное, несущественное», как будто проверяя, какое из этих слов лучше звучит. И, само собой, разумеется, некоторые присяжные записали «существенное», а некоторые «несущественное». Алиса стояла так близко от них, что сумела это разглядеть. «Впрочем, эко-важность», — подумала она.